Кто такой Альфонс? Верка, которую еще продолжала трясти от пережитого, мучительно напрягала память. Где-то я, кажется, про Альфонса уже слышала. Только подходя к зданию военкомата, где ныне располагалась комендатура, Верка вспомнила, что Альфонсом заглазно называли начальника личной охраны Плешакова Бориса Мирошкина, известного талашевского ловеласа и драчуна. Кличку эту он получил еще в пору своей беззаботной юности за то, что любил и умел одалживать деньги у знакомых и малознакомых женщин. Без отдачи, естественно. Даже Верке он до сих пор был должен четвертную, сумму в свое время весьма немалую. В приемной комендатуры на длинной садовой скамейке сидело не меньше десятка задержанных, в большинстве своем расхристанных и избитых. Если кто-нибудь начинал вдруг требовать справедливости и возмущаться беззаконием, его быстро успокаивал молодец с дубинкой, разгуливавшей вдоль скамейки. Верку и Колокольцева усадили раздельно, после чего патрульные отправились на доклад к начальству. Впрочем, младший из них почти сразу же вернулся и кивком головы позвал за собой бывшего морского волка. Верка страсть как не любил вот таких казенных помещений, внешне скучных и неухоженных, а по сути своей страшных, где человек вмиг теряет все данные ему от рождения права и без чужого соизволения не может ни глотка воды сделать, ни глаз смежить, ни нужду исправить. Как бы в доказательство этого тягостного для всей свободолюбивой натуры тезиса, молодец с дубинкой остановился напротив Верки и хрипло рявкнул. «Прямо сидеть, руки на колени! Развалилась, понимаешь, как дома на печке!» Задержанных одного за другим уводили по скрипучей лестнице на второй этаж, но никто из них еще не вернулся назад. Вещи, оставшиеся после них на скамейке и под скамейкой, охранник небрежно швырял в обшарпанный платяной шкаф. «Как же они потом разберутся?» – удивилась про себя Верка. «Поди распознай в этой куче, где чей мешок или сумка». «Ты чего на меня косишься, лохудра?» Охранник перехватил ее взгляд. «В стенку смотри!» Если ослепнуть не хочешь. В другой обстановке Верка нашла бы, что ответить этому наглецу, но тут уж пришлось послушно уставиться во штукатуренную стену, исцарапанную поэтическими, прозаическими и идеографическими откровениями ее товарищей и подруг по несчастью. Верка уже дошла до изречения, достойного самого Спинозы. «Жить трудно, зато умирать легко», как по лестнице загремели вниз сапоги сразу нескольких человек. В приемную спустились Колокольцев и оба патрульных. Двое последних выглядели еще более хмуро, чем час назад, и на Верку старались не смотреть. «Имущество-то мое верните!» – сказал Колокольцев, ехидно скались. Старший из патрульных молча достал нож и вернул его хозяину. Причем у Верки создалось впечатление, что с куда большим удовольствием он загнал бы этот нож Колокольцеву в пузо. «Все?» – спросил он затем. «Пока все», — ответил Колокольцев жизнерадостно. «Если вдруг каши дармовой или чего другого захочется, приходите на рынок, накормлю, так и быть». «Я лучше собачье дерьмо жрать буду, чем твою кашу. Для здоровья полезней», — ответил патрульный и покосился на Верку. «А ты наверх иди, к коменданту. Мой напарник проводит». За время, пока они не виделись, Альфонс разительно изменился и сейчас заслуживал уже совсем другой клички – Борова, например. Его некогда смазливая рожа была теперь серой и отечной, как набрякшая водой глыба суглинка, а интересные кудри сохранились только за ушами. В конце и начале каждой фразы он издавал короткий сипящий звук, словно ему не хватало воздуха даже для такого пустячного дела. На то, что Альфонс не опознает ее, Верка не надеялась и решила вести себя по обстоятельствам. Первым делом она сдержанно поздоровалась и осталась скромно стоять посреди кабинета, поскольку единственный стул в нем занимало грузное тело коменданта. «Как делишки?» – спросил тот таким тоном, будто они расстались только вчера. «Помаленьку», – ответила Верка. «Каким ветром к нам занесло?» «Попутным». «Раньше твои ветры мимо Талашевска дули». «Почему же? Бывала я здесь и неоднократно». «Это нам известно. Только раньше ты все больше в компании любила околачиваться. Где дружбаны-то твои?» «Кого вы в виду имеете? У меня друзей много. Вроде бы и вы среди них когда-то числились. Дурочку из себя не строй. Альфонс ногтем поскреб крышку стола. Я про Зяблика спрашиваю. Про Смыкова. Про нехристя вашего. То, что Альфонс, по-видимому, ничего не знал о Цыпфе и Лилечке, было уже хорошим знаком. Если Верке что-то и могло вменяться сейчас в вину, то только прошлые делишки, давно потерявшие свою актуальность. Да и не такие уж и громкие. «Нехрись ваш поги в чужих краях! А Смыкова и Зяблика я сама давно не видела. Говорят, они Эдем ушли искать». «Какой такой Эдем?» Альфонс смотрел в стол, и нельзя было понять, он действительно ничего не знает об этой стране, давно интересовавшей ангелов, или просто притворяется. «Земной рай. Благословенная страна, где нет ни болезни, ни горя. Якобы в ней побывал Сарычев, впоследствии без вести пропавший». «А тогда почему ты вместе с друзьями не ушла в благословенную страну?» «Ерунда все это. Сказки. Да и не девчонка я, чтобы по свету бестолку шастать. Пора к какому-нибудь берегу прибиваться». «Говоришь складно, да верится с трудом. Чтоб ты своих сердечных приятелей вот просто так бросила. Не ты ли вместе с бандитами на степняков и костильцев ходила? О ваших подвигах легенды рассказывали». «Что было, то было. Я за отчину сражалась». «Ха, патриотка, значит. Да только все истинные патриоты остались верны Плешакову. Забыла разве, кто у нас законный глава государства?» «Пропали вы все, неизвестно куда. Столько времени ни слуху, ни духу». «А ты, небось, плакала о нас?» «Не то чтобы плакала, но и не забывала. Вспоминала всегда». «Колокольцеву ты почему прицепилась?» Похоже, что предварительная беседа закончилась и начинается настоящий допрос. Верка к такому обороту дела была давно готова и очень натурально удивилась. «К кому?» «Ну, к этому, который здесь сейчас был. Ты его еще за лапу зубами тяпнула». «Он сам ко мне первый прицепился. Я его первый раз в жизни вижу. Тоже мне герой-любовник. Чуть не задушил». «Брось! Колокольцеву бабу до лампочки. Он, между прочим, весьма интересный инвалид. Служил на флоте и однажды вместе с палубной командой травил с берега стальной трос. Между ног, естественно, травили, чтобы удобнее было. Колокольцев в крайнем стоял. Ну и лопнул канат по неизвестной причине. А тот стальной ёршик, что у него на конце образовался, и прошелся Колокольцеву по яйцам. Представляешь?» «Подумаешь, удивили. Никогда на скорой помощи работала и не такое видела. То мужик бабе промежность разорвет, то баба мужику мошонку откусит». «Но это я так, к слову». Альфонс уставился на нее в упор. «Колокольцев в нашем деле человек не последний, и уже ни одного предателя на чистую воду вывел. Вот и я думаю, может, и ты того же поля ягодка, а?» «Как хотите, так и думайте». Верка сделала обиженное лицо. «Если ловите предателей, так и ловите себе на здоровье. А на невинных людях нечего отыгрываться». «Ладно, не строй из себя эту самую. Сама знаешь кого». Поморщился Альфонс, но на этот раз грубить почему-то не решившийся. «Лучше ответь. Ты Дон Эстебана знаешь?» «Лично не знаю, но слыхать слыхала». Верка сразу насторожилась, хотя вида старалась не подавать. «Так вот, это курва иноземная, как прыщ тут у нас сидит. Окопался возле станции Воронки. Там когда-то предатели народных интересов территорию для Кастильской миссии выделили. Мало того, что сам воду мутит, так и всякую здешнюю сволочь под свое крылышко принимает. Ну и мы, естественно, в осаду его взяли. План хитрый. Дружки Дона и Стебана, которые из местных, его, понятное дело, в беде не оставят. Соберутся кучей и пойдут на прорыв блокады. Вот тут-то мы их всех и накроем. А сигнал нам они сами подадут. Знаешь, каким образом?» Альфонс, прищурившись, смотрел на Верку, ожидая ее реакции. Мне-то какое дело? Она демонстративно уставилась в потолок. Хм, это хорошо, что тебе до вражеских происков дела нет. Но ты все же послушай, что я скажу. Кое-кто из наших недоброжелателей считает Колокольцева своим агентом. Ему поручено перед самым налетом на воронке поднять в Талашевске заваруху, чтобы, значит, отвлечь наши главные силы. Мы сейчас как раз и ожидаем посланца с той стороны. Это не ты случайно? Случайно не я. Всем своим поведением Верка старалась показать, что принимает слова коменданта за дурацкий розыгрыш. А чем докажешь? Здравствуйте. Почему это я должна доказывать собственную невиновность? Лучше вы мою вину докажите. Ну, это просто. Никаких проблем. Стоит мне захотеть, и через час ты признаешься в чем угодно. И в связях с анархистами, и в пособничестве Инквизиции, и в принадлежности к тракам. Да я про этих траков никогда даже и не слышала. А это те, кто за Талашевский трактат горой стоят. За документик, между прочим, незаконный и провокационный. Небось и сама под ним когда-то расписалась. Я в последний раз в ведомости на аванс расписалась. Еще в те времена, когда солнышко на небе светило. Ты попусту не возмущайся. Береги нервы. Лучше оцени, какую мы западню врагам устроили. Ловко, а? Что могла сказать ему на это Верка? Вместе с ближними и дальними своими, сама угодившая однажды в жуткую западню, даже приблизительных размеров которой никто до сих пор определить не мог. Зазяблика, собиравшегося в рейд на воронке, она не боялась. Тот и не из таких переделок ужом выворачивался. А бациллу, вольно или невольно подставившую ее провокатору, жалеть было вообще не за что. Конечно, опять заговорят стволы, опять прольется кровь, и опять люди, родившиеся на одной земле, будут старательно загонять друг друга в эту землю. Но разве такое случается в первый или последний раз? Когда у тебя самой на шее удавка затягивается, тут уж не до чужой беды. Равнодушно глядя в пространство, она сказала. «Слушайте, не путайте меня в свои дела. Бейтесь, грызитесь, а я устала. Все, хочу тихо сидеть». Как мышь под веником. Талашевски тихо сидеть не получится. Мы тут мышей очень сильно гоняем. Другое место надо было для тихой жизни выбирать. Я сюда потому пришла, что к Плешакову хочу вернуться. Он муж мой. Верка и сама не знала, почему вдруг брякнуло такое. От ее слов опешил даже видавший разные виды и наслушавшийся всякого бреда Альфонс. «Ну ты даешь, милая моя! Таких мужей у тебя знаешь сколько было? Во!» Он растопырил пальцы на обеих руках. «Столько еще 10 раз постолько!» «Может быть. Но это все равно чуть поменьше, чем у тебя в свое время невест числилось. Не надо моих мужиков считать. Я сюда по доброй воле пришла и от своих планов не отступлюсь». «Интересный ты, как говорится, чудачка». «Думаешь, вот пришла ты сюда, в Талашевск, и сразу в постель к Плешакову ляжешь?» «Пусть он сам решает. Вы только доложите». «Легко сказать, доложите. Во-первых, болен он сейчас». «Вот, вот что главное!» Она уперла в Альфонса палец, словно уличала его в каких-то тайных грехах. «Мне про его болезнь все досконально известно. Я сюда для того и явилась, чтобы вылечить». Альфонс опешил во второй раз, да так, что на несколько мгновений даже дара речи лишился. Тут дверь, не та, в которую ввели Верку, а другая, расположенная напротив, резко распахнулась. Из нее выглянул человек в резиновом фартуке, явно оторванный от какой-то важной работы и очень этим раздраженный. «Долго еще ждать?» – нетерпеливо осведомился он и только после этого мельком глянул на Верку. «Простой у нас! Эту, что ли, забирать?» «Кто тебя звал?» Альфонс саданул кулаком по столу. «Пошел вон!» «Ну, как скажешь. Мы сегодня уже и так переработали. Контора закрывается. А с этой клиенткой делай, что хочешь!» Недовольно проворчал человек в фартуке и так хлопнул дверью, что пауки, дремавшие в паутине, разбежались по темным углам. Альфонс с неожиданной прытью вскочил, приоткрыл вторую дверь ровно настолько, чтобы просунуть в нее голову, и крикнул разобиженному работяге. «Ты эти номера брось! В другом месте будешь психовать! Я пока занят! И смотри, чтобы без моего разрешения никто не расходился! В случае чего лично с тебя взыщу!» Какой ответ получил Альфонс, Верка не расслышала. Но внизу что-то загромыхало и загудело, словно железный лом пошел гулять по бетонным стенам. «Работнички, чтобы вас мухи ели!» Просипел Альфонс, возвращаясь на место. Не то от волнения, не то от чрезмерных физических усилий, его дыхание окончательно разладилось, и он разевал рот, как попавшая в замор рыба. «Прямо скажу, озадачила ты меня. Даже и не знаю, как тут быть». «Неужели вы Плешакову здоровья не желаете?» Не то чтобы Верка перешла в атаку, но первый выпад был уже сделан. «Не верю я тебе, понимаешь? Не такие специалисты, как ты, его лечить пробовали. А тем более, где ты раньше была, когда его приступы в бараний рог гнули? Помню я, чем ты ему помогала. Горячим молоком и холодными компрессами. Нет уж, поздно. Иди ты лучше туда, куда и все». Он стал приподниматься за столом. «А куда это у вас все идут?» «Будто ты не догадываешься. Время сейчас, сама знаешь, какое. Миндальничать с врагами невозможно. Учила ведь в школе про революционный террор». «Вот почему они в приемной личные вещи как попало сваливают», — догадалась Верка. «Не понадобится они больше хозяевам». Она в ужасе оглянулась, но на той двери, что находилась за ее спиной, внутренняя ручка отсутствовала, совсем как в палате для буйных психов. Альфонс, между тем, уже подбирался к другим дверям, за которыми ничего хорошего ее ожидать не могло. «Подождите!» — крикнула Верка, бросаясь к коменданту. «Вы что, расстрелять меня хотите?» «Как же, наберешься на вас патронов! Подручными средствами обходимся. Некоторым глотку приходится резать, а тебе и обухом по голове сойдет». «Выполните мою последнюю просьбу. Не надо обухом. Хотите, вены мне перережьте, хотите, кишки выпустите, но только чтобы я в сознании осталась. Вот тогда сами убедитесь, как мое лекарство действует. Уже через день на ноги встану. Поверьте, я помочь хочу Плешакову. А после него, даст Бог, я и вас от всех болячек вылечу». «Ты это что, серьезно?» Рука Альфонса, уже готовой приоткрыть дверь, ведущая на тот свет, с краткой остановкой на бойне, замерла в нерешительности. «Или так смерти боишься, что согласно перед ней еще чуток помучиться?» «Я правоту свою хочу доказать, понимаете? Мое лекарство только мертвому не поможет. А если кто дышит и немного соображает, так его от любой хвори, от любой раны исцелить можно». «Что же это за лекарство такое? Покажи». Верка все же смогла заинтриговать Альфонса. «Нет!» Она отшатнулась. «А вдруг вы его себе присвоите? Да только это все бестолку будет. Как им пользоваться одна, я знаю». «Будь по-твоему. Ты сама этого захотела».